Так и Карташ ни на секунду не сомневался. Примерно та же история повторилась и с ним. Всем и каждому было прекрасно известно, чей он сын, и пусть генерал и не твоего департамента, но кто ж ведает, в какие выси тянутся нити его знакомств. Поэтому пристроим-ка отпрыска, на всякий случай, что нам стоит, тем более отпрыск вроде не полный балбес и не полный разгильдяй. А если даже балбес и разгильдяй, ну, будет одним больше только и всего. Так Карташ очутился в комиссии по контролю за исполнением наказаний при Министерстве внутренних дел. Его определили в свиту одного из полковников, занимающихся инспекцией исправительно-трудовых учреждений. Главной обязанностью новоиспеченного лейтенанта стало сопровождать полковника в инспекционных вояжах по стране, а между вояжами начальство выискивало для подчиненных какие-нибудь необременительные занятия, главным образом бумагоморательного свойства. Вот такая выпала Карташу служба. Поездки по лагерям более чем не обременяли, они, напротив, вносили свежую струю в затхлую московскую рутину.